Его секретари хранят книги этих документов так верно и тщательно, как святыни. Султану иногда читают из них, и это не пропадает в суе, ибо из хорошего понимания истории можно сделать выводы, воспользовавшись ими для дел нынешних, которые часто мало отличаются от дел минувших. Именно поэтому эта династия так долго сохраняла те обычаи, которые с самого начала помогли ей распространить свою власть. Мудрые люди видят в этом одну из главнейших причин продолжительного могущества властителей и держав. Нет в мире опаснее дела, чем частая смена руководства. Роксолана отдала венецианцу его листочки. «Ваши писания могут быть весьма поучительными и сослужить немалую службу для понимания этой великой земли в лице ее славного властителя». «Вы так считаете, Ваше Величество?» — обрадовался Ромберти. Она предостерегающе подняла тонкую свою руку. Но написать только для утоления чьего-то любопытства стоит ли? Ваше Величество, а разве наша жизнь — это не вечное утоление голода любопытства? Может и так, но только тогда, когда людям сообщают правду. Когда же кормят сплетнями, то это лишь для нищих духом. Вы пишете об этой траве, которая одурманивает. Зачем это? Тому, кто обладает наивысшей властью, не нужно одурманиваться. Или с конем. Султан Сулейман завоевал полсвета верхом на коне, как великий Искандер или Тимурленг. Я не вижу здесь живого султана. Фигура как бы сплющенная, хотя перо восточное, острое, проникновенное. К примеру, у вас довольно интересная мысль касательно нежелательности частых перемен в управлении государством. Но ведь, как ни нежелательно порой их делать, жизнь заставляет. И люди всегда живут надеждами на перемены. Даже я живу этими надеждами, если хотите. Но об этом не нужно никому говорить. Ваше Величество, вы советуете мне выбросить все это? Разве вы меня послушаете? Мнение своего вы можете придерживаться о любом человеке, особенно о людях, открытых всем взглядом. Жизнь султана известна миллионам. Она принадлежит всем, и каждый может говорить о нем, что захочет. Тут ничего не поделаешь. Хотела бы вас спросить о другом. Вы можете воспользоваться нашей беседой и написать о ней. Написать и обо мне, ибо я первая султанша, которая допустила к себе чужеземца, а вы — первый европеец, который разговаривал с султаншей. Однако, хотя вы и говорили со мной, вы ничего обо мне не знаете, и никто не знает. Выдумки же могут унизить меня и причинить мне боль. Поэтому я просила бы вас не упоминать обо мне в своей книге. Я окружена своими детьми. Хотела бы, чтобы каждое дитя прожило жизнь, достойную человека. Больше ничего. Все остальное вам скажет мой доверенный Гасан Ага. Советую вам прислушаться к его словам. Знала, что Гасан может прошептать на ухо человеку несколько таких янычарских угроз, что от них содрогнулись бы все дьяволы в аду. Умного всегда легче предостеречь, а то и напугать, чем глупого. Но не могла же Роксолана всякий раз напускать Гасан Агу на иноземных послов, особенно же венецианских. Эти сидели в Стамбуле постоянно, сменяя друг друга, пересказывая сплетни о ее колдовстве, которыми питали их Грити и Ибрагим. Не было мерзостей, коих не разносили бы по всей Европе эти наделенные высокими полномочиями мужчины о несчастной молодой женщине. А что она? Принуждена была к покорности, хотя была непокорная духом, ждала своего часа.